Это должно было бы меня насторожить, но не насторожило. Я лихо, с жадностью и беззаботно, по-мужски проглотил одним духом почти половину напитка. Крепости он оказался необычайной, градусов под 200. Я воспарил над сиденьем стула на 2 дюйма и прошипел «ху-ха». Потом я опустился, неспособный двигаться и говорить. Официант стоял рядом со столиком, улыбаясь. Наверное, такое зрелище он уже наблюдал не раз. Садист. Я спросил, что это было? Расплавленная лава? Ром, — ответил он, — различных сортов. Водка, коньяк, жгучий перец. Жжет он что надо. Джин и вермут. Ага. А больше там ничего не было? Жидкости для бальзамирования или еще чего? Он продолжал улыбаться. Только кровь недавно убитой пантеры. Эту до конца не убили. Она жива и кусается. Он отошел, потирая ладони, словно ученый-маньяк. Может быть, он хотел напоить меня, а может быть, он и был ученый-маньяк. Если кому-нибудь потребуется что-нибудь покрепче, то официантам придется ходить со шприцами в руках и колоть клиентов. Ничего более крепкого быть не может. Но я ошибся. То есть в тот момент я просто не знал. Луана. Огни померкли. Я отодвинул бокал, подумав, не начинаю ли я слепнуть. Но это просто пришло время шоу. Конферансье гавайец вышел на площадку. На него направили луч прожектора. Он немного поболтал, что-то спел. Маленькая девушка ростом в 5 футов управлялась 6-футовым хула-хупом. Девушка-японка исполнила какую-то песню исключительно через нос. И, наконец, конферансье сказал: «Леди и джентльмены, Малихинис и Камайнос, наша несравненная Луана». Она вышла на танцевальную площадку. На ней было бледное голубое халамоу, платье, которое носят многие гавайки, обтягивающее грудь, талию и бедра, и потом свободно не спадающее. Музыканты, сидевшие в глубине площадки, заиграли мелодию, которую мне раньше слышать не доводилось. Мягкая, нежная, немного грустная. Это был гавайский танец, хула, а не таитянский. На площадке ничего не было. Освещение напоминало лунный свет. И Луана двигалась, как сама музыка. Бедра медленно покачивались, руки взлетали, а ладони как бы растворялись в воздухе. Длинные черные волосы свободно опускались на спину, прикрывая плечи. Губы ее шевелились, словно она пела про себя. Это было редкое зрелище. Развлечение, которое не только развлекает, но захватывает. Это было колдовство. Движение ее, серебро в лунном свете, мягкие, как ветерок, нежные, как темнота. Она завораживала публику и меня. И все это лишь покачиванием бедер, движением рук, ладоней и пальцев. Этим и еще кое-чем. Мастерски исполненная хула всегда несет в себе частичку особой полинезийской прелести и очарования, которых нет в других танцах. Но в исполнении Луаны это было подлинное волшебство. Я не отрывал от нее глаз, от находящихся в тени лица и тела, но внутренним взором я видел море и ночной прибой, песок под ее босыми ногами, посад в верхушках пальм. Все танцы всех смуглокожих девушек с блестящими глазами от древних времен на островах, не имеющих названий, до наших дней. Все они сконцентрировались в Лаане, в ее крови, чреслах, руках и глазах. Закончив танец, она слегка наклонилась вперед, сложив ладони перед грудью. Грохнули аплодисменты. Луана выпрямилась, уронила руки вдоль тела и, улыбаясь, смотрела прямо на меня. Бешено аплодируя, я кивнул ей. Опять появился конферансье. Шоу продолжалось. Сначала кто-то пел, потом был комик с обычными шуточками, потом мужчина с громадными мышцами в лава-лава исполнил танец с саблями. Примечание. Лава-лава — набедренная повязка. Конец примечания. Он танцевал вокруг сосуда из черного металла, из которого вырывалось пламя, сверкали острые кинжалы. Когда он ушел, пламя все еще вырывалось из сосуда. И опять появилась Луана. На этот раз не гавайская хула, а таитянский танец. Темп музыки участился. Она стала громче и неистовее. Удары барабанов и клик-клик деревянных ударных, резкие аккорды струнных и хрип духовых инструментов. Неожиданно на площадке появилась Луана. Она почти вбежала, высоко держа голову, выдвинув высокую грудь и, крутя бедрами, в такт быстрой музыки. И костюм у нее был другой. Сейчас на ней была лишь узкая полоска ситца на груди и два кусочка такой же ткани на бедрах, один спереди и один сзади. Они соединялись узлами с каждой стороны, низко опускаясь на бедра, ниже пупка спереди. Казалось, что повязка вот-вот упадет, соскользнет с бедер вдоль длинных блестящих ног.